Над армией гоблинов несутся летучие мыши. Гоблины скачут на варгах, и варги у них в свите. Смятение охватило изумленных воинов. Тьма все сгущалась. Гномы с ужасом глядели в небо. У эльфов из груди вырвался стон. «Сюда!» — закричал Гэндальф. «Мы еще успеем держать совет. Пусть Дейн, сын Нейна, придет к нам!» Так началась битва, которой никто не ожидал. Ее назвали потом битвой пяти армий. Страшно вспомнить о ней. На одной стороне были гоблины и чудовищные варги, на другой — эльфы, люди и гномы. История этой битвы такова. С момента смерти верховного гоблина враждебность его племени к гномам переросла в смертельную ненависть. Гонцы засновали между их городами, колониями, крепостями. Гоблины решили овладеть всем севером. Тайным образом собирали они сведения. Под всеми горами ковали оружие, вооружались армии. Потом гоблины двинулись в поход. Они шли под землей туннелями, либо под покровом ночи. И, наконец, в глубине большой горы Ганабат, где была их столица, собралось невиданное войско. Гоблины задумали дождаться грозы и напасть на гномов врасплох. Здесь они услыхали весть о гибели Смога и обрадовались. Ночь за ночью бежали они между гор по пятам за Дейном и внезапно появились у горы. Никто, даже вороны, не ведали об их нашествии. Что было известно Гэндальфу, нельзя сказать, но во всяком случае столь внезапное нападение явилось и для него неожиданностью. На совете Гэндальф, король эльфов, Берт и Дейн выработали следующий план. Гоблины — всеобщие враги. С их приходом распри должны быть забыты. Единственный способ заманить гоблинов в долину между отрогами горы, а самим засесть наверху. Но если часть войска гоблины перебросят через гору, окружив ее со всех сторон, то союзники пропали, так как тогда гоблины атакуют их и с тыла, и сверху. Гроза пронеслась, гром укатился на юго-восток, но туча летучих мышей опускалась все ниже, кружилась у них над головой, закрывая свет и наполняя сердца страхом. «К горе!» — закричал Берт. «Займем места, пока есть время!» На южном отроге по всему склону стояли эльфы, на восточном — люди и гномы. Берт с отрядом наиболее проворных людей и эльфов взобрался на гребень восточного отрога, чтобы обозревать северную сторону. «О, ужас!» Окрестности горы почернели от полчищ врагов. Через минуту передние гоблины обогнули отрог и хлынули в долину. То были лучшие наездники среди гоблинов. Их вой и визг раздирали уши. Отряд храбрецов из войска Берда встал у них на пути, пытаясь отвлечь их. Потом люди разбежались в стороны, но многие были убиты. Как и надеялся Гэндальф, гоблины, разозленные нежданным сопротивлением, сосредоточились позади авангарда и теперь в ярости кинулись в долину. Их багрово-черных знамен было не сосчитать. Гоблины неслись беспорядочным и буйным потоком. Страшная то была битва. Самое опасное из приключений Бильбо, которым впоследствии он больше всего гордился и который с удовольствием вспоминал, хотя роль его тогда была весьма незначительна. Собственно говоря, он с самого начала надел кольцо и исчез из виду, не избавившись, однако, полностью от опасности. Волшебное кольцо не спасает в полной мере в случае нападения гоблинов и не отвращает летящие стрелы и копья. Зато оно все-таки помогает выскальзывать из-под ног, и голова ваша не становится избранной мишенью какого-нибудь ретивого гоблина, желающего снести своим мечом именно ее. Снести ее могут только случайно. Первыми бросились в атаку эльфы. Их воодушевляла ожесточенная холодная ненависть к гоблинам. Так сильна была их злоба, что копии и мечи в их руках светились во тьме холодным сиянием. Когда вражеское войско столпилось в долине, эльфы выпустили в них ливень стрел. Вслед за стрелами полетели тысячи копий. Гоблины оглушающе выли, скалы почернели от гоблинской крови. Едва гоблины оправились от натиска эльфов, в долине прокатился ракочущий рев. С возгласами «Марайя» и «Дейн» выскочили с другой стороны гномы железных холмов, потрясая боевыми мотыгами, а за ними выбежали воины озерного города с длинными мечами. Паника охватила гоблинов. Они повернулись навстречу новому врагу, и тогда эльфы снова бросились в атаку в удесятеренном количестве. Многие гоблины уже ударились в бегство вдоль реки, чтобы избежать ловушки. Варги уже стали кидаться на своих седоков, разрывая трупы и раненых. Уже победа казалась близка, как вдруг сверху раздались новые клики. Гоблины действительно взобрались на гору с обратной стороны и теперь бешеным потоком струились по склонам вниз, не обращая внимания на тех из своих, кто с воем срывался в пропасть. Гоблины хотели атаковать отроги сверху, от ворот. На каждый отрог вели тропы с главной горы. Людей, эльфов и гномов Дейна не хватало. Они не могли перерезать каждую тропу. Надежда на победу померкла. Удалось отразить лишь первый натиск черной лавины. День давно перевалил за половину. Гоблины снова собрались в долине. Туда уже примчались хищные варги и с ними гвардия Больга. Гоблины громадных размеров с остальными кривыми саблями. Грозовое небо все темнело. По-прежнему большие летучие мыши кружили над головами эльфов и людей и впивались в раненых, как вампиры. Берт изо всех сил защищал восточный отрог, но постепенно и он начал отступать, а эльфов вместе с королем загнали к самому сторожевому посту на Вороньей высоте. Вдруг послышался громкий клич, из ворот раздался звук трубы. Они забыли про Торина. Часть стены, разбитая ломом, свалилась в водоем. Из пролома выскочили король под горой и его соратники. Куда девались их плащи и капюшоны? Их заменили сверкающие доспехи. Глаза гномов горели красным огнем. В сумерках золотые доспехи Торина светились, как будто раскаленный металл на углях. Гоблины, засевшие на горе, начали сбрасывать на них камни, но гномы продолжали спускаться, прыгая с уступа на уступ. Так они сбежали по склону в долины и вступили в бой. Варги и всадники падали мертвыми или обращались в бегство под их натиском. Торин с бешеной силой размахивал мечом, и казалось, что он неуязвим. «Ко мне, эльфы и люди! Ко мне, мои родичи!» — взывал он, и голос его гудел в долине, как рог. К нему на помощь бросились гномы Дейна. Туда же вниз сбежались от рогов многие люди, и Берт не смог удержать их. С другой стороны появились копьеносцы эльфов, гоблинов, опять разбили. Долина покрылась черными грудами отвратительных трупов. Варгов отогнали. Торин теснил мечом гвардию Больга, но не мог же он пронзить все ряды сразу. Уже много полегло людей и гномов, и прекрасных эльфов, которые могли бы жить да жить в своих лесах. По мере того, как долина расширялась, атака Торина ослабевала. Соратников его было слишком мало, фланги не защищены. Скоро варги перешли в атаку, и гномам Торина пришлось образовать кольцо, ибо со всех сторон их окружили гоблины и волки. Гвардия Больга с воем устремилась на наших гномов, точно волны на песчаный остров. Друзья уже не могли им помочь, так как с горы сыпались все новые полчища гоблинов, и повсюду людей и эльфов медленно одолевали. На эту картину с горестью взирал Бильбо. Он занял позицию на Вороньей высоте вместе с эльфами, отчасти потому, что оттуда было больше шансов спастись, а отчасти, как подсказывала ему туковская часть его сознания, потому что в неизбежной последней схватке он предпочитал защищать короля эльфов. Гэндальф, кстати сказать, тоже сидел рядышком на земле, погруженный в глубокое раздумье, очевидно, собираясь устроить под конец какой-то последний волшебный взрыв. «Теперь уже недолго осталось», — думал Бильбо. «Как только гоблины захватят ворота, так мы все будем перебиты или взяты в плен. Как подумаешь, сколько пришлось всего перенести зря, так право плакать хочется. По мне, лучше бы старина Смок продолжал лежать на проклятых сокровищах. Все равно они теперь достанутся этим гнусным тварям. Бедный толстяк Бомбур, бедный Балин, Фили и Кили, и Берт тоже, и озерные жители, и веселые эльфы. Все они погибнут. Горе мне. Много я слыхал песен про битвы, и так выходило, будто и поражение может приносить славу. А на самом деле все это очень неприятно, чтобы не сказать печально. Как бы мне хотелось очутиться где-нибудь подальше. Ветер вдруг разогнал тучи, запад перерезала красная полоса заката. Бильбо обернулся на свет. У него вырвался громкий возглас, сердце часто забилось. На фоне светлой полосы Он увидел темные летящие тени. «Орлы! Орлы!» — закричал он. «Приближаются орлы!» Глаза редко подводили Бильбо. В самом деле, это летели орлы. Ряд за рядом, несчетное войско, должно быть собранное со всех гнезд севера. «Орлы! Орлы!» Бильбо прыгал и размахивал руками. Видеть его эльфы не могли, но услышали. Они подхватили крик, и голоса их разнеслись по всей долине. «Орлы!» — еще раз крикнул Бильбо, но тут камень, брошенный сверху, ударил его по шлему. Бильбо рухнул на землю и больше ничего не видел и не слышал.